Глава первая. Граф стоял в стороне и наблюдал за ней. От его пристального взгляда, будто блуждающего, но в то же время напряженного, ей стало как-то не по себе, и вдруг захотелось встать и уйти. Гадалка сделала вид, что не замечает его. Достав из сумочки бережно завернутую в бархат колоду карт, девушка осторожно присела за обитый зеленым сукном стол, за которым ворожила прежде. Сердце ее, словно крохотная пойманная птичка, бешено билось в груди. Карты выпали из дрожащих рук и рассыпались по столу. Когда же девушка принялась их собирать, чья-то мужская рука слегка коснулась ее кисти. Спустя минуту он уверенно вывел девушку из бального зала в небольшую гостиную. Неизвестно откуда появился бокал красного вина, а дверь закрылась, преграждая путь незваным гостям. Но тот единственный гость на этом балу, которого она боялась больше всего на свете, стоял рядом, небрежно прислоняясь к двери и не сводя с нее сверкающих глаз. «Кто вы, мисс Браун?» — спросил он низким, завораживающим, как мурлыканье довольного кота, голосом. «Не столь важная персона, чтобы это могло вас заинтересовать, сэр. Обыкновенная колдунья, не так ли?» «Конечно, нет». Пружинисто оттолкнувшись от двери, граф стремительно подошел к девушке. Вблизи он оказался гораздо выше, чем она ожидала. Природная гибкость и изящные манеры скрадывали его высокий рост. Мужчина наклонился, теперь ее прекрасное лицо было в опасной близости от его лица. «Ведь вы мисс Джессамин Мейтланд, прежде жившая в Мейтланд-парк». Объятая ужасом, девушка не могла оторвать глаз от его жестокой улыбки. «Если кто-то из нас и колдун, то это вы». Леди Изольда Пламворфи, урожденная Бриджит Стивс, владела изумительными драгоценностями. Восторженные взгляды ее гостей неизменно притягивали тяжелые, искусно ограненные алмазы и изумруды, обвивавшие ее дряблую шею слишком частыми рядами, массивные серьги, свисающие с ушей и касающиеся рябых покатых плеч. Эти великолепные украшения больше подошли бы куртизанке. А нужно признаться, что много лет назад леди Пламворфи действительно была весьма привлекательной светской львицей. Однако сейчас она превратилась в дряхлую бесформенную ведьму, с душой еще более уродливой, чем ее изборожденное морщинами лицо. За свою долгую бурную жизнь леди сменила троих мужей, один богаче другого. Кроме того, у нее было бесчетное количество богатых любовников. До сих пор еще она с удовольствием покровительствовала нуждающимся юношам, пополняя свой список все новыми и новыми именами. По правде говоря, она заслужила свою участь и должна была лишиться части своих трофеев. И Алистер Макалпин, шестой граф Гленшилл, в этом не сомневался. На нижних этажах роскошного особняка леди Пламворфи царило оживление. Бал в честь хозяйки дома был поистине великолепен. Гости танцевали, развлекались и ели с небрежной развязностью. Некоторые пары уже успели уединиться в отдаленных спальнях. О леди Пламворфи ходили слухи, что она весьма благосклонно относится к подобным шалостям. И только немногие сплетницы догадывались, что ей доставляет особое удовольствие подглядывать за любовными играми своих гостей. Алистер был близко знаком с леди Изольдой Пламворфи. Последнее время она расставляла ему нехитрые приманки, которые все больше становились похожи на угрозы, и, возможно, граф был бы вынужден подчиниться ее воле, если бы не был занят другим важным делом. Одним взмахом руки он сгреб горсть изумрудов с будуарного столика, куда неряшливая хозяйка кинула их незадолго до его прихода. Больше всего в этой ситуации его забавляла наивность надменных пожилых дам. Они никогда даже в своем воображении не могли бы заподозрить, что кто-нибудь посмеет нарушить святость их спальни без специального приглашения. За свою недолгую, но богатую событиями жизнь Алистер не раз наносил визиты знатным хозяйкам пышных спален, и пришел к выводу, что теперь получает больше удовольствия от опустошения шкатулок с украшениями, чем от любовных интриг. Он сыпал драгоценности в заранее подготовленный бархатный кошелек и тщательно расправил ткань, чтобы никто не обратил внимания на выпуклость внизу его серого шелкового камзола. Не прошло и 5 минут, как граф уже потягивал красное вино и нежно поглядывал на смело обнаженную грудь миссис Керстейр. И, разумеется, на сверкающие бриллианты, которые выгодно подчеркивали сияние белоснежной кожи. «Как вы думаете, дорогой, не позвать ли нам гадалку?» — спросила она, изящно скользя вокруг увлеченных беседой гостей. От ее разгоряченного тела приятно пахло розовой водой. Он снисходительно улыбнулся уголками губ. Сюда пригласили цыганку. Воистину, леди Пламворфи неистощима в своих фантазиях и развлечениях. Не цыганку, мой дорогой, а ворожею, которая может поведать вам о прошлом, настоящем и будущем при помощи карт. Неужели вы сможете устоять? «Смогу, и очень легко, моя радость», — ответил он, слегка коснувшись ее обнаженного плеча. «Мне известно мое прошлое, свое настоящее я открою без гадалок, а о будущем предпочитаю не задумываться. Это слишком болезненно». Граф незаметно убрал свою руку с плеча. «Идите и взгляните сами на эту цыганку. Если она станет говорить что-то обо мне, обязательно расскажите мне об этом». «Уверяю вас, это не цыганка. Это молодая англичанка. Леди Пламворфи специально наняла ее на один вечер. Не из нашего круга, конечно же, но все же менее эксцентричная, чем они часто бывают, эти гадалки». «Городская гадалка. Как оригинально», — граф притворно зевнул. Он намеревался уйти. Теперь, когда заветный бархатный кошелек был полон, а драгоценности приятно оттягивали карман, ему хотелось как можно быстрее попасть в свой маленький дом на Кларджи-стрит. Тут он смог бы спокойно насладиться блеском огромных, отвратительно безвкусных драгоценностей и подсчитать, сколько он выручит за них. Ловкий вор и опытный мошенник Алистер еще не решил, вложит ли основную часть денег в родовое Гленшелское аббатство, которое теперь походило на груду камней, или потратит их за игорным столом. Однако нельзя торопиться, его исчезновение сразу бросится в глаза. В конце концов, раз уж ему надо скоротать 2-3 часика до того вожделенного момента, когда он сможет в полной мере насладиться созерцанием добычи, так почему бы не развлечься, слушая выдумки гадалки? Взволнованная миссис Керстейр схватила его за руку и зашептала: «Идемте со мной, дорогой Алистер. Возможно, вы мне понадобитесь для моральной поддержки, если мне нагадают что-нибудь ужасное». Она потащила его в одну из игорных комнат. «Поверьте мне на слово, радость моя», — бормотал он. «Мораль — это как раз то, чего мне всегда недоставало». В игорных комнатах шум и гам нарастали волнами, а людей было даже больше, чем в танцевальных залах. Граф не без труда смог разглядеть Изольду Пламворфи, чья величественная фигура, втиснутая в кресло, возвышалась над окружающими, а рука царственно небрежно покоилась на обтянутом атласном бедре молодого Калдервуда. Юноша казался совершенно беспомощным, точно кролик, завороженный удавом. «Бедняжка», — подумала Алистер, отворачиваясь от них. Сквозь толпу он не сразу разглядел гадалку. Миссис Керстейр наконец выпустила его руку, за что он был ей премного благодарен. И теперь они были на достаточном расстоянии друг от друга. Граф стал продвигаться ближе к столу в скоплении гостей с присущей ему кошачьей грацией, лукаво поглядывая на всех, слегка прищурив глаза. Лишь спустя минуту он понял, что скромно одетая девушка, сидящая за столом, покрытым зеленым сукном, и есть гадалка. Наклонив голову, она сосредоточенно рассматривала разложенные перед ней карты. Итак, первое, что он увидел, была хорошенькая маленькая головка, увенчанная аккуратно уложенными светло-каштановыми волосами. Девушка была одета в голубое платье с незатейливым рисунком простого покроя, а на длинных тонких пальцах не было даже серебряного колечка. «Все равно прелестные ручки», — подумал он. Ему почему-то нестерпимо захотелось, чтобы она немедленно подняла на него глаза. Если юная гадалка и почувствовала этот молчаливый призыв, то не обратила на него внимания. Это показалось ему забавным, он пошел в другой конец комнаты, откуда можно было лучше рассмотреть ее со спины, послушать предсказания и понаблюдать за реакцией доверчивых гостей. Наконец девушка подняла голову, и теперь он мог без труда оценить ее профиль. «Слишком тонкий и изящный для девушки ее круга», — подумал Алистейр и подошел немного поближе. Но она настойчиво избегала его взгляда. Чем дольше он не имел возможности получше разглядеть незнакомку, тем упрямее становился. «Леди Пламворфи, карты предсказывают мужчину в вашей спальне», — произнес спокойный голос. Тембр голоса показался ему удивительно приятным и чистым. Кто-то из гостей, понимающе захихикал, но Алистейр не сдвинулся с места. Эти слова вовсе не обязательно должны были относиться к нему, ведь было немало других причин, по которым мужчина мог оказаться в спальне Изольды. По кривой похотливой улыбке, обращенной к молодому Калдервуду, было видно, что Изольда не возражает против этого утверждения. «Леди этого не допустит», — решительно тряхнув головой, объявила Изольда. Ее высказывание прозвучало театрально, резко и грубо, после нежного голоса гадалки. За время своей долгой и разнообразной карьеры леди Изольда Пламворфи превратилась в сказочно богатую женщину. Для гадалки же, видимо, наоборот, наступили тяжелые времена. Сгорая от любопытства и все больше раздражаясь, что не может получше разглядеть девушку, граф подался вперед всем телом. «Моя госпожа, этот мужчина не друг и не поклонник», — изрекла гадалка, и в настороженной тишине комнаты тихий голос девушки показался ему громом. «Это вор». Алистейр замер на месте. Шум в толпе усилился, а у леди Пламворфи вид был уже отнюдь не жизнерадостный. «Вы хотите сказать, что меня ограбят?» — спросила она, убрав свою руку с бедра Калдервуда. Юноша, не будь дурак, воспользовался всеобщим замешательством, чтобы удрать. Алистейр продолжал стоять и смотреть. «Возможно, вас уже ограбили», — подтвердила девушка. «Не может быть», — прошипела леди Пламворфи. «Кто же посмеет?» Не иначе, как это дело рук кота, с глупой ухмылкой вмешался в разговор Фредди Арбатнот. Что-то он давно не давал о себе знать. «Я полагаю, Фредди, что кота до сих пор никто ни разу не видел», — небрежно заметил Алистейр. «Почему ты думаешь, что это мужчина?» «Не будь дураком», — настаивал Фредди. «Кто еще это может быть? Судя по его ограблениям, он не только ловок, но к тому же чрезвычайно смелый и умен. Ты хочешь, чтобы я поверил, будто ребенок способен так тонко рассчитать свои действия? Но я вполне допускаю мысль, что вором может быть особо женского пола». Как он и предполагал, гадалка молниеносно обернулась, пораженная его грубым намеком, и Алистейр смог украдкой вглядеться в ее черты, стараясь при этом выглядеть равнодушным. Первый румянец отрочества сменился на ее лице нежным цветом молодости. Это его немного успокоило. Гадалку нельзя было назвать приторной придворной красавицей, в то же время черты миловидного личика были правильные. Маленький аккуратный носик, пухлый рот, высокие скулы и упрямый лоб. Если что-то и было примечательного в ее внешности, так это глаза. Ясный взгляд этих бездонных глаз был слишком мудрым для 20-летней девушки, а прозрачный зелено-голубоватый цвет напомнил ему о далеких морях и странствиях. Падающий сверху мерцающий свет свечей придавал золотистый отблеск волнистым каштановым волосам, а фигурка, точнее то, что было в поле его зрения, была прекрасно сложена и соблазнительна. И все же его завораживали именно глаза — опасные глаза, чистый пытливый взгляд, обращенный к нему. Необыкновенная девушка удивила и взволновала его. Конечно, граф не верил в карточные предсказания, в то, что девушка действительно способна проникнуть в потаенные глубины человеческой души. Он прекрасно знал, как работают подобные жулики. Несколько заранее известных фактов, плюс собственные наблюдения и предположения — вот основания для блестящей логической догадки. Кот и вправду долго не давал о себе знать. Ему следовало бы вот-вот появиться. И гадалка, рискуя своей репутацией, заявила, что это произошло сегодня. «Не запугивайте ребенка, Гленшилл», — упрекнула его леди Пламворфи. «Только если вы разрешите мне самому вести расследование», — лениво протянул он и тут же заметил, как в настороженном взгляде хозяйки промелькнуло раздражение. «Это слишком скучно», — объявила леди Пламворфи. «Меня больше интересуют мои сердечные дела. Давайте же, мисс Браун, посмотрим, чего мне ждать. Я слышала о вас так много удивительных историй и не хочу думать, что ошиблась, пригласив вас к нам на вечер». Если старая корга думала, что сможет запугать загадочную мисс Браун, то она ошибалась так же, как она заблуждалась насчет собственной неотразимости. Девушка обернулась к ней с таким достоинством, которому Изольда могла бы только позавидовать. «Разумеется, ваша милость. Совершенное ограбление причинит вам лишь временные неудобства. Гораздо больше повлияет...» Алистер отвернулся, не удостоив вниманием личную жизнь гранд-дамы. Какой-нибудь очередной рыцарь шпаги его абсолютно не интересовал, и он сомневался, что рассказ развлечет кого-нибудь еще из присутствующих. Мыслями графа целиком овладела мисс Браун. Если это ее настоящее имя, то можете считать его архиепископом Кентерберийским. В последние месяцы мало что занимало Алистера. Даже страстное увлечение женщинами и низменными утехами стало надоедать молодому повесе. Конечно, поначалу Алистеру кружили голову и волновали кровь аромат надушенной кожи и сладкие вздохи, но спустя некоторое время все женщины стали казаться ему одинаковыми. В глубине души он лелеял мысль о воспитании какой-нибудь невинной девушки, но даже среди новой партии молоденьких девиц, начавших выезжать в свет, славный дворянин едва ли нашел бы девственницу, хотя невинность в великосветском обществе ценилась достаточно высоко. Карточные игры тоже наскучили графу своим однообразием. Или ты выигрываешь, или проигрываешь. Глупо доверять выпадающим картам. Единственное, что доставляло ему истинное удовольствие, — это воровство. Граф не нуждался в деньгах и не любил откладывать впрок. Ему удалось вложить в ремонт Гленшиллского аббатства достаточную сумму, чтобы оно не развалилось до того момента, пока перейдет к наследнику. Алистер искренне верил, что это, должно быть, будет одна из его живущих в провинции скучных кузин. Мысль, что он проживет настолько долго, что успеет жениться и зачать сына, была ему неприятна. И продолжатель знаменитого рода Гленшиллов старался не думать о своем долге. По крайней мере, внести свою лепту в сохранение родового имения ему удалось. Но голос мисс Браун заставил его очнуться, заворожил так, как никто и ничто еще не тревожило. Не спуская глаз с незнакомки, он подошел к стене, обитой камчатой тканью. Интересно, что бы она сделала, если бы прямо сейчас он выложил бархатный кошелек перед ней на стол, признав свою виновность, и спросил у нее, как она узнала правду. Должно быть, девушка упала бы в обморок от такой невиданной удачи. Ведь она ничего не могла знать наверняка, абсолютно ничего. А то, что их взгляды встретились, означало только взаимное любопытство. Кроме того, она была явно раздосадована его присутствием. Скорее всего, эта скромница осуждала праздное дитя высшего общества. Сам граф не почувствовал враждебности. Его охватило сладостное возбуждение, свойственное охотнику, идущему по следу. Прошло довольно много времени с тех пор, как женщины перестали его воодушевлять. Он не хотел, чтобы упоительное чувство испарилось вместе с загадочной мисс Браун. Конечно же, ее планы можно было легко расстроить. Выбрав для появления кота именно сегодняшний вечер, он сыграл ей на руку. Можно было бы незаметно прокрасться обратно наверх и положить эти огромные безвкусные драгоценности туда, где они лежали прежде, среди рассыпанной пудры. Сама по себе эта идея казалась разумной, и пока он не продумал всех деталей, ему захотелось предпринять такую попытку. Однако, немного поразмыслив, граф пришел к выводу, что если предположения мисс Браун окажутся верными, с этого дня ей будет обеспечена хорошая репутация. Гадалка станет любимицей общества, ее будут приглашать ворожить на лучшие вечера. Тогда рано или поздно Алистейр застанет ее в одиночестве, а он намеревался насладиться вовсе не предсказаниями, слетавшими с ее чувственных бледно-розовых губ. Если же выяснится, что она мошенница, как оно и было на самом деле, то девушка уедет, и Алистейр никогда ее больше не увидит. Этого никак нельзя было допустить. Теплый кошелек жег и кололся под слоями одежды. На мисс Браун не было драгоценностей, и Алистейр невольно подумал, что она, несомненно, была бы неотразима, если бы примерила их. Голубые топазы, к примеру, подчеркнули бы цвет ее глаз. Нет, они недостаточно роскошны. Жемчуг, большие кремовые жемчужины, оттеняющие ее белоснежную кожу. Тяжелые нити жемчужин на изящной шее и больше ничего. Что означает этот пристальный взгляд, старина? Его приятель Фредди тихонько подошел к нему. На его привлекательном лице с детски беспечным выражением было написано любопытство. «Это означает только то, что мне скучно, Фредди, только и всего. Перейдем к карточному столу. На твоем месте я приготовился бы расстаться с суммой, которой тебе при разумной экономии хватило бы на 4 месяца». «Откуда ты знаешь, Алистейр? Может быть, на этот раз выиграю я», — запротестовал он, удаляясь в направлении игральной комнаты. Алистейр сам не мог понять, почему он медлил, стоя в дверях. Обернувшись, чтобы бросить небрежный взгляд на полную достоинство фигуру мисс Браун, отличавшуюся безукоризненными манерами, он утонул в пронзительном, испытующем взгляде ее странных глаз цвета морской волны. Не удержавшись, граф ответил на взгляд сладкой и весьма вызывающей улыбкой. Девушка быстро отвернулась, сделав вид, что не смотрела в его сторону. Когда Алистейр нашел Фредди за карточным столом, настроение у него было превосходное, и он даже позволил приятелю обыграть себя несколько раз, прежде чем не пришло время отыграться. Алистейр Маклпин, VI граф Гленшелл, потомок одной из самых старых и уважаемых семей в Англии и Шотландии, навсегда запомнил и мог воспроизвести в памяти поминутно тот час, когда он впервые решил украсть драгоценность. Это произошло в одну из ночей, очень похожих на сегодняшнюю. Большинство его ночей были томительно однообразны. В полном одиночестве обнаженный юноша лежал на огромной высокой кровати, которую только разделил с ненасытной страстной леди Хайгейт, когда его взгляд упал на ожерелье, лежащее под туалетным столиком. Поддавшись внезапному порыву, Алистейр решил взять его себе. Граф всегда хорошо разбирался в драгоценностях, разумеется, в лучших и красивейших из них. В детстве няня в шутку звала мальчика сорокой. После того, как однажды его привлек блеск роскошных украшений в маминой шкатулке. Но леди Гленшелл умерла, когда юноше едва исполнилось 12, и драгоценности должны были перейти по наследству жене его старшего брата Джеймса. У младшего сына в семействе Гленшелл не было повода беспокоиться о фамильных драгоценностях, и юноша безропотно принял свою и их судьбу. Однако своенравная судьба рассудила по-своему. Сокровища не достались жене Джеймса, у него никогда не было жены. Вступив в законные права за 3 коротких года постоянной игрой в карты и пьянством, наследник погубил себя, и когда его похоронили из имущества родственникам, достались только дворянский титул, разрушенный дом в поместье Шотландии и пустая шкатулка для драгоценностей. Эта шкатулка стала для Алистейра неким символом безвозвратно утраченного счастья. И когда он покинул унылые сырые залы Гленшелского аббатства и уехал в этот чертов город, сгубивший старшего брата, он взял с собой шкатулку, которая напоминала ему о скоротечности и бренности жизни. Словно ему необходимо было об этом напоминать. Едва заприметив ожерелье с высоты кровати, он узнал его. Это произведение ювелирного искусства принадлежало дочери графа Эджерстоуна, высокомерной женщине с лошадиным лицом и вечно поджатыми губами. Когда он и Клариса Хайгейт вошли в темную спальню, Алистер сразу интуитивно почувствовал, что они не первые, кто использует это место для уединения. Хотя неискушенный молодой человек никогда не заподозрил бы мисс Эджерстоун. Разве может леди позволить себе подобные шалости, иначе как на супружеском ложе? Позже, лежа на кровати, ленивый и пресыщенный граф обдумывал открывшиеся перед ним весьма заманчивые возможности. Он мог взять драгоценность и преподнести ее владелице у всех на глазах, в присутствии старого деспота, ее отца и чопорного молодого лорда, который, скорее всего, отважился забраться к ней под юбку. Или он мог тихонько положить столь удачно обретенное сокровище в карман. Молодой человек нуждался в деньгах. Он жил за счет своих щедрых друзей и своего некогда громкого имени. Но всему есть предел. И несмотря на юный возраст, Алистер понимал, что для осуществления некоторых потребностей он слишком стеснен в деньгах. Ожерелье могло помочь ему удовлетворить насущные желания, позволив вести жизнь более роскошную. А граф из тех, кто очень любил роскошную жизнь. Одеваясь, он некоторое время раздумывал. Правильнее всего было бы незаметно и анонимно вернуть ожерелье мисс Эджерстоун. Но Алистеру МакКалпину никогда не было интересно поступать правильно. К тому же деньги ему были нужны гораздо больше, чем ей. С кривой ухмылкой молодой повеса еще раз взглянул на несвежую постель. Клариса Хайгейт, как всегда, была страстной. Удобная любовница, чей муж больше интересовался молоденькими мальчиками, чем своей привлекательной женой. Хотелось бы знать, чтобы она подумала, если заметила мятые простыни и пыльные подушки, оставшиеся любовником в наследство от мисс Эджерстоун. Зная Клариссу, он представил себе, как мило наморщился бы ее курносый носик. Эту великосветскую шалунью, так же, как и его, не слишком беспокоила мораль. Они были прекрасной парой. Если бы она узнала, как он неожиданно удачно дебютировал в качестве вора, то, запрокинув голову, засмеялась бы своим низким раскатистым смехом. Но Алистер не собирался ей об этом рассказывать. Еще юношей он научился не доверять женщинам, а Клариса при всей своей прелестной распущенности была способна безжалостно посвятить в его тайну кого-нибудь из своих подруг. Любовница с легкостью отдала бы его на съедение волкам, если бы ей это было выгодно. Он нагнулся, поднял ожерелье и ощутил его приятную тяжесть в руке. Изысканно обработанные бриллианты и темные топазы были на редкость крупными. Топазы придавали лицу мисс Эджерстоун болезненно-желтый оттенок, так что присвоить их было большой заслугой перед обществом со стороны Алистера. В танцевальном зале по-прежнему кружили пары, когда он появился там через некоторое время. Мисс Эджерстоун нигде не было видно, и, обнаружив, что ее отец и поклонник тоже куда-то исчезли, он решил, что она уехала домой. Его почти не интересовало, кого обвинят в пропаже. Мисс Эджерстоун была не из тех, кого тревожит собственное легкомыслие. Скорее всего, она подумает на кого-нибудь из прислуги. Алистер пригубил бокал лучшего хозяйского вина и спросил у себя, не мучает ли его совесть. К счастью, этот порог не был ему свойствен. «А, вот вы где, Алистер!» — Клариса бесшумно подкралась к нему. На ее щеках играл румянец, а лукавые глаза блестели. «Вы исчезли несколько часов назад. Я уже подумала, что вы уехали». Граф точно знал, что Клариса так не думала, поскольку пропал таинственным образом вместе с ней, но, отдавая дань великосветской беседе, вежливо улыбнулся в ответ. «Мне необходимо было проветрить горячую голову, леди Хайгейт», — учтиво пробормотал он и взял ее тонкую руку в свою. В начале званого ужина он заметил огромный бриллиант на ее руке, но тогда его больше волновало, что делает эта изящная ручка, чем то, какие на ней украшения. Это был замечательный бриллиант. Несомненно, этот редкий камень был подарен жене лордом Хайгейтом, чтобы заглушить муки совести. Взгляды любовников встретились, и он улыбнулся уголками губ в ответ. Его длинные ловкие пальцы из-под тишка ласкали женские пальчики, играя бриллиантом. «В следующий раз я позову вас с собой, когда пойду в сад», — вкрадчиво произнес он. Ее голос зазвенел от смеха. «Вы же знаете, я никогда не рискну выйти с вами. Меня волнует моя репутация». У нее была репутация самой страстной и доступной женщины высшего света Великобритании. Но он не стал говорить об этом вслух. Граф поднес ее грациозную руку ко рту, и его бледные от волнения губы сомкнулись вокруг большого холодного бриллианта. Порядочный человек никогда не поддался бы первому побуждению — и не взял бы оброненных легкомысленной великосветской блудницей драгоценностей, пренебрег бы выгодой, чтобы сохранить душу. Порядочный человек укорял бы себя за отсутствие благородства, даже если бы он испытал только искушение поступить дурно. Но, впрочем, он никогда не считал себя порядочным и разумным человеком. Кольцо легко соскользнуло с пальца, а его собеседница даже не заметила этого, так как была слишком увлечена поиском новых жертв. Слегка улыбаясь, граф незаметно спрятал бриллиант в карман, одним жестом навсегда решив свою судьбу. С тех пор Алистейру Макалпину сопутствовало везение. Последние 2 года промелькнули как один день. Блистательный авантюрист стал более изобретательным, соперничая со скандально известным Джеком Сеппердом в своих дерзких ограблениях. И никто никогда не связывал прозвище «удачливого грабителя кота», как его окрестили в местных газетах, с именем его светлости графа Гленшелла. Честный открытый взгляд заставил его сердце остановиться. Всего лишь на мгновение. Скромное, маленькое, тихое создание с чистым опасным взглядом смотрело на него, пробуждая в нем какую-то скрытую силу. Что было за этим взглядом? Презрение к столь праздному созданию, как он, сверхъестественное знание его бесчестного прошлого, любовь. Последнее исключалось, второе тоже, тем хуже. Под именем мисс Браун, очевидно, скрывалась молодая леди с хорошими манерами, для которой наступили тяжелые времена. Проницательный взор графа отмечал незначительные, но важные детали, которые говорили сами за себя. Платье молодой особы сильно поношено, хотя и очень красиво. Казалось, оно было сшито не по фигуре и на груди слегка натянуто. Размышляя об этом, одним глазом Алистейр следил за Фредди. Тот уже проиграл свое 3-месячное содержание, а по каким-то сентиментальным соображениям граф никогда не допускал, чтобы его приятель окончательно проигрывался, всякий раз оставляя ему немного денег, чтобы сводить концы с концами. К тому же Алистейру было гораздо интереснее посмотреть, что там делает мисс Браун. «На сегодня все, Фредди. Пожалуй, мне следует пощадить тебя». С привычной ленивой грацией граф поднялся из-за стола. «Очень любезно с твоей стороны, мой друг», — заметил Фредди. «Ты идешь за цыганкой?» «Судя по внешности, не скажешь, что девушка цыганка. Слишком уж она бледна». «Все гадалки из цыган», — произнес Фредди со знанием дела, приступая к 3-й бутылке. «На твоем месте я не стал бы с ней шутить. У нее какие-то редкие необычные глаза. От ее взгляда мурашки по коже. Прям-таки жуткое ощущение». «Но ты же не я, не так ли, Фредди? А я таки люблю пощекотать нервы». «Твое дело, старина», — пробормотал помрачневший Фредди, но потом вдруг просиял. «Если ты наживешь неприятности, то уже не сможешь лишить меня денег. Я стану богатым, черт побери». «Не обольщайся, дружище. Какой-нибудь капитан Шарп отомстит за меня, и тогда уже дело не обойдется только деньгами. Тебе повезло, что я их у тебя выиграл и не дал проиграться в пух и прах за другим столом». «Я сама благодарность», — пропел Фредди, снова принимаясь за вино. «Все же остерегайся, цыганки, она разгадает твои секреты». «У меня нет секретов, Фредди», — не моргнув глазом, солгал Алистер. «У каждого есть секреты. Я подозреваю, что у тебя их больше, чем у других. Иди же и найди свою судьбу, пока она не ушла, но будь осторожен».